Но мистера Икса трудно было обмануть. Он проводил ее в Париж с аэродрома в Индианаполисе, и когда самолет стал только точкой в небе, он сказал мне, что он ее больше никогда не увидит. «Бесспорно, вид у нее был счастливый», — сказал он мне. «Она бесспорно будет чувствовать себя прекрасно, когда опять вернется в свою среду, к той жизни, которой она достойна». Он дважды сказал «бесспорно». Меня это немного задело. И я интуитивно почувствовал, что он задевает меня намеренно. Так и было. «И главная заслуга», — сказал он, — «бесспорно, ваша». Родители миссис Икс, разумеется, настроенные по отношению к мистеру Икс весьма неприязненно, сообщили мне, что он ей часто пишет и звонит по телефону. Письма она не читает, к телефону не подходит, и они с радостью подтверждают, что она вполне довольна жизнью, на что, кстати, надеялся и сам мистер Икс. Прогноз. Со временем повторение нервного срыва. Теперь о мистере Икс. Он, бесспорно, тоже болен. Мне, бесспорно, не приходилось видеть человека, похожего на него. Из городка он уезжает редко, это очень ненадолго, и ездит только до Индианаполиса. Предполагаю, что он никак не может уехать из городка. А почему? Позволю себе отступить от чисто научной терминологии, потому что научный подход совершенно противопоказан врачу, столкнувшемуся с таким пациентом. Этот городок предназначен ему судьбой. Добрый доктор правильно поставил диагноз. Сильвия стала звездой в интернациональной плеяде золотой молодежи, пользовалась огромным успехом, научилась блестяще танцевать все модные танцы, ее прозвали герцогиней Розуотерской. Многие предлагали ей руку и сердце, но она так наслаждалась вольной жизнью, что и думать о браке или разводе ей совсем не хотелось. Но в июле 1964 года с ней снова случился тяжелый нервный срыв. Ее лечили в Швейцарии. Она вышла из клиники притихшая, печальная и снова почти до невыносимости углубленная в себя. Снова в ней заговорила совесть и жалость к Элиоту и обездоленным жителям Роузвотера. Она собиралась вернуться к ним не от того, что ей это очень хотелось, но из чувства долга. Однако лечащий врач предостерег ее. Возвращение в Роузвотер может оказаться для нее роковым. Он посоветовал ей не уезжать из Европы, развестись с Элиотом и начать вести спокойную, интересную, осмысленную жизнь. И контора МакАлистера, Роб Джента, Рида и Магги взяла на себя обязанность культурно и спокойно провести бракоразводный процесс. И вот пришла пора, когда Сильвии надо было вылететь в Америку, чтобы оформить развод. Июньским вечером сенатор Листер Эймс Розуотер, отец Элиота, назначил встречу в своем вашингтонском особняке. Элиот не приехал. Он не захотел покинуть Розуотер. На встрече присутствовала Сильвия, сам сенатор, старейший партнер адвокатской конторы Термонт МакАлистер и его бдительный молодой помощник Норман Мушари. В этот вечер разговор шел откровенный, даже задушевный, всепрощающий, иногда очень веселый, но в сущности глубоко трагический. Пили бренди. «В глубине души, — говорил сенатор, встряхивая лед в бокале бренди, — Элиот любит тамошнее отребье не больше, чем я. И не будь он все время без просыпу пьян, он не любил бы его никогда. Я постоянно утверждал и буду это утверждать. Все дело в пьянстве. Излечить бы его от пьянства. И вся его жалость к этим поганым червякам, которые копошатся на дне среди человеческих отбросов, испарилась бы бесследно. Он стукнул кулаком по ладони, покачал головой. «Ребятенка бы вам родить!»